Сороковое. Трудно сказать, в какой именно момент финал книги принял окончательный вид. В 1948 году в письме Хью Броугану, школьнику, безгранично восхищавшемуся «Хоббитом», Толкин указывал: «Собственно говоря, я вот уже 10 лет пишу еще одну, более длинную книгу о том же мире и том же историческом периоде. Из этой книги можно будет узнать многое о некроманте и копьях Мории. Вот только проблемы с написанием последних глав и дефицит бумаги пока что не позволяют мне ее опубликовать». Примечание. Письмо Хью Броугану. 7 апреля 1948 года. Письма. Письмо 114. Конец примечания. А в письме от 31 октября сообщал все тому же Броугану: «Этим летом мне удалось на время сокрыться от мира. Я счастлив, что сумел привести «Властелина колец» к успешному завершению». Примечание. Письмо Хью Броугану, 31 октября 1948 года. Письма, письмо 117. Конец примечания. Правда, в следующем году, в письме, отправленном Стэнли Анвину, мы читаем, что Толкин закончил рукопись только после Рождества. Примечание. Письмо Стэнли Анвину, 24 февраля 1950 года. Письма. Письмо 124. Конец примечания. Но в любом случае он ее закончил. В какой же момент Голлум начал играть главную роль в уничтожении кольца? Судя по письмам Толкина, где-то между 1944 и 1948 годами, хотя параллельно этому Толкин обдумывал и другие варианты. Поскольку события у расселины Рока должны были оказаться жизненно важными для повествования, признавался он, на разных стадиях развития сюжета я сделал несколько пробных вариантов, хотя ни один из них позже не использовал. Все они были достаточно далеки от окончательного варианта. Примечание. Из примечания Толкина к черновику письма миссис Эйлин Элгар, сентябрь 1963 года. Письма. Письмо 246. Конец примечания. В самом конце 1944 года Толкин, например, сообщал Кристоферу: «Фродо и Сэма, сражающихся с последним из Назгулов на скальном островке в окружении огня, извергающегося из горы Рока, спасет орел Гэндальфа». Примечание. Цитированное выше письмо Кристоферу Толкину, 29 ноября 1944 года. Конец примечания. Чрезвычайно интересным выглядит обсуждение финала «Властелина колец» в черновике письма к миссис Эйлин Элгар, 1963 год, которая прямо указала на то, что Фродо оказался не способен выполнить свою задачу – бросить кольцо в роковую расселину. «Очень немногие, а в письмах так вообще только вы», – так ответил Толкин миссис Элгар, – отметили или прокомментировали, так сказать, провал Фродо. И далее. С точки зрения автора, события на горе Рока вытекают просто-напросто из самой логики повествования. События эти никто не подстраивал нарочно. И, конечно, не предвидел до тех пор, пока они не случились. Но под конец выяснилось, что Фродо, после всего, что с ним произошло, добровольно уничтожить кольцо уже не сможет. Размышляя о разрешении возникшей проблемы, я почувствовал, что именно она стоит в центре всей представленной мною в книге, так сказать, теории истинного благородства и героизма. Примечание. Письмо Кристоферу Толкину, 29 ноября 1944 года. Конец примечания. Толкин рассматривал по меньшей мере еще два альтернативных варианта развязки. Один был связан с упущенной возможностью, так сказать, раскаяния Голлума в сцене на перевале, а другой, когда кольцо остается на пальце Фродо. Голлуму не удается его отнять. Вариант раскаяния Голлума. Вряд ли Сэм мог вести себя иначе. А если бы все-таки он повел себя по-другому, что случилось бы? В Мордор они вошли бы иным путем. То есть Голлум не попытался бы предать их чудовищной паучихе Шеллоп. И иначе добирались бы они до горы Рока. Думаю, внимание сместилось бы как раз к Голлуму, к той борьбе, что велась в нем между раскаянием и новообретенной любовью с одной стороны и кольцом с другой. И хотя любовь эта крепла бы день ото дня, все-таки она не смогла бы возобладать над властью кольца. Думаю, что каким-то странным, извращенным и жалким образом Голлум попытался бы, возможно, что и несознательно, удовлетворить оба чувства. Наверняка в какой-то момент, незадолго до конца, он украл бы кольцо или отобрал его силой, как он и поступает в настоящей повести. Но, думаю, что, удовлетворив страсть к обладанию, он пожертвовал бы собой ради Фродо и добровольно бросился бы в огненную бездну. Примечание. Письмо Кристоферу Толкину. Из черновика письма Эйлин Элгар. Письмо 246. Конец примечания. Вариант сохранения кольца Фродо. Вряд ли кольца-призраки напали бы на Фродо или взяли его в плен. Они скорее повиновались бы ему или делали вид, что повинуются, что нисколько не препятствовало бы выполнению поручения, возложенного на них Сауроном, который посредством 9 колец, которыми владел, всецело контролировал их волю. Поручение Саурона заключалось в том, чтобы удалить, увести Фродо от расселины. Как только он утратил бы способность или возможность уничтожить кольцо, в исходе сомневаться уже не пришлось бы, если, конечно, не принимать в расчет какую-нибудь помощь извне, на которую, впрочем, едва ли приходилось надеяться. Примечание. Из черновика письма Эйлин Элгар. Письмо 246. Конец примечания. Толкин не раз подчеркивал роль милосердия в книге. Не думаю, что Фродо потерпел крах в нравственном смысле. В последний момент воздействие кольца на Фродо достигло своего апогея после многих месяцев нарастающей муки, когда, будучи изголодавшимся и изнуренным, Фродо сделал уже все, что мог. Его смирение, с которым он взялся за дело, и его страдания были по справедливости вознаграждены высочайшими почестями. А его терпение и милосердие по отношению к Голлуму снискало милосердие и к нему самому. Неудача его была исправлена. Примечание. Из черновика письма Эйлин Элгар. Письмо 246. Конец примечания.